Глава 27. Мое пробуждение в комнате с диваном. Возвращение в лабораторию. Беседа в ней с владыкой. Божественное видение. Я проснулся внезапно, точно от толчка, как это нередко бывало со мною. В комнате разливался мягкий свет, но я никак не мог понять, откуда он шел. То мне казалось, что где-то стояла задекорированная лампа, то я начинал думать, что сюда проникает свет пустыни, но источник света оставался загадочным, а внимание мое отвлекали другие предметы необычайной комнаты. Вопреки почти утвердившейся во мне привычке плохо разбираться в обстоятельствах при пробуждении, я сейчас отлично понимал, где я и что со мной, и точно помнил все, о чем говорил со мной владыка-учитель и что он мне показывал. Одно только исчезло из моего понимания – время. Я рассматривал углубление, напоминавшее алтарь, в противоположной от меня стене. При входе в комнату – это я отлично помнил – этого углубления я не видел. И теперь понял, почему я его не заметил. Тяжелый из необычайной золотой парчи занавес, скрывавший от моих глаз алтарь, был в эту минуту отдернут. В углублении на высоте трех огромных ступеней стоял престол такой же формы, как у Франциска, только громадный и весь белый. На нем возвышалась чаша, граненая, сверкавшая, как гигантский алмаз. И чаша, и престол переливались разноцветными огнями. По росту владыки все это были небольшие вещи, но я сомневался, чтобы руки мои смогли удержать подобную чашу, даже при моей новой голиафовой силе. Не успел я насмотреться на дивное алмазное сверкание престола и чаши, как внимание мое привлекла сверкавшая под самым потолком пятиконечная звезда. Она сияла ярко, и через некоторое время я стал замечать складывавшееся над нею огненное письмо. Сначала я думал, что на такой высоте ничего не разберу, даже если буду знать язык письма, но, встав во весь рост на диване, легко прочел огненные слова на языке пали. «Тот, кто проявил героическое напряжение и чистоту сердца, вошел в пламя вечности. И вечность сожгла все его животное, возвратив ему все прежние его таланты. И человек, став слугою другом людям, станет слугою и самой истине, и принесет людям ее новое Евангелие. Слугою истине может стать только тот, кто научился, любя, побеждать». Надпись погасла. Я сошел с дивана и склонился до земли перед престолом владыки, моля великую мать помочь мне сделаться достойным слугой людям и выполнить волю единой истины, любя побеждать и любя творить только одну ее волю. В этом положении меня застал владыка, поднял меня с земли и, крепко прижимая к себе, сказал: «За все время моего существования на земле никому еще не возвестила истины своего избрания огненным письмом над этой чашей, а чаша этой не мною сотворенной, но мною полученной от выше меня стоящих, эоны лет. Только истинно смиренный и ясно осознавший место свое во вселенной мог получить здесь указание огня. Оно равносильно второму крещению, крещению духом и огнем. Иди же путем здесь, брат мой, тебе указанным. Будь смирен до конца и пойми в своем смирении, что ты избранник Божий. Помни, тяжел путь каждого пророка, а путь пророка, возвещающего новое Евангелие, вдвое тяжелее. Пойдем теперь отсюда из этого святая святых, но посмотри еще на стену, у которой ты спал. Быть может, тебе откроется лик владыки мощи, покровителя и защитника всех, идущих полную верностью до конца в его луче мощи. Величайшее милосердие этого учителя мощи не знает пределов, и только слабые духом воспринимают этого вождя суровым. Его внешняя суровость – защита именно тем слабым, что не имеют силы вынести его мощи, ибо и мощь милосердия должна быть встречаема мощью мужества человека, чтобы быть понятой. Обнимая меня, владыка подвел меня к дивану. Он отдернул тяжелую занавесь у изголовья, и я увидел на белой стене светящийся чудесный портрет Али. Он стоял во весь свой гигантский рост, как живой. Черные кудри выбивались из-под белого тюрбана, в руках он держал сверкавшую чашу, точь-в-точь, как на престоле владыки, только несколько меньших размеров, с клубившейся в ней огненно-белой жидкостью. Это был тот Али, что гулял и беседовал со мною в своем парке, тот же Али, которого я видел в аллее в Ка, на Перу в его доме, наконец, тот же бога-человек, лик которого сверкал с высот белой башни. И в то же время это был другой, новый Али, которого я никогда не видел и даже не мог предполагать, что его лицо может носить такое выражение ликующей радости, счастья, любви, кротости и той божественной доброты, что я видел на лице великого учителя Иисуса. О, как он был прекрасен! Я невольно опустился на колени и прошептал, склоняясь к земле: «Славословлю имя Твое, Али, посланник Бога, да будет славен каждый, кто, даже не зная Тебя, произнесет с надеждой и любовью имя Твое». Владыка поднял меня, отер душистым платком катившиеся по лицу и незамечаемые мною слезы благоговения, и сказал: «Узнай истинное имя этого великого слуги Бога, его воина мощи. Его зовут Мория. И, обращаясь к нему отныне, зови его так. Этот покровитель всего творящего не оставит и тебя в пути, и в доказательство его милосердия и помощи тебе он показал тебе здесь свой лик, которого не видел еще ни один человеческий глаз. Пойми крепко, нет чудес, есть только ступень знания, и сообразно этой ступени каждый видит то, что дух его видеть может». Он вывел меня из комнаты, и мы снова вошли в лабораторию, пройдя внутренний туннель. Я не мог бы с точностью описать, что произошло со мною внутренне, но какой-то переворот снова совершился во мне. Не говорю уже о том, что зрение мое стало совсем ясно. Я видел все насквозь, без помощи владыки, видел горящие башни, всю деятельность на них, всю жизнь, движущуюся в разнообразных формах, и живущую в формах без движения. Я снова был слит со всей Вселенной, с ее творящим началом. Я был в нем, оно было во мне, и в то же время я точно сознавал, что был только крошечным колесиком вечного движения, гармонично вплетенным в него, с сохранением полной самостоятельности мышления, движения, трудоспособности. В этой тесной связи со всем я был отдельной свободной точкой сознания, и свобода моя была именно те легкости, пустота сердца, о которых мне говорил давно и часто, и я жил освобожденным от страстей, от личных привязанностей. Только сейчас я стал понимать счастье жить освобожденным, счастье быть творящей единицей всей гармонии. Радость звучала в моем сердце, и я понял великое название «часовни», к которой привел меня Раданда, «часовни Великой Матери», «звучащая радость». Мне казалось, что божественно прекрасный и милостивый лик Али Мории сопровождает меня сейчас и в этой комнате, и он помогает моему новому сознанию усваивать уроки Учителя Владыки. «Мир Вселенная есть часть истины», прочел ты в огненном письме. Это кажущееся недосягаемо высокой знанию человека Земли часть истины теперь раскрывается тебе, как маленькое поле труда мировой божественной силы. Проследи эту свою последнюю жизнь, и ты увидишь, что в твоей интуиции с самого детства все время жило глубоко запрятанное чувство, что тебе готовится путь, иной, чем пути всех тебя окружающих. Ты ничем внешне не отличался, кроме исключительных способностей, от пестрой толпы окружавших тебя людей. И все же ты знал, что какую-то миссию для этой окружающей тебя толпы ты должен будешь выполнить. Тоже знали и все пришедшие сюда с тобою братья твои. Почему мог ты об этом знать? Вернее выразиться, почему в тебе жило именно это предчувствие? Почему лицо Мории поразило тебя при первом же мимолетном свидании? Почему тот, кого ты привык звать флорентийцем, но чье имя на самом деле венецианец, привлек в самое короткое время твою любовь не меньше, чем это мог бы сделать родной тебе отец? Да просто потому, что все эти великие слуги и самоотверженные сотрудники истины давно уже готовили тебя к твоей миссии и учили тебя понимать жизнь во всех ее формах, видимо и невидимо трудящихся в двух планах земли и неба. Но твой характер, склад твоей кармически изживаемой в это воплощение личности, мешали тебе уносить до времени память о труде твоей вечной индивидуальности, память о ночных уроках на землю. Самоотвержение и оставившего для тебя и всех твоих спутников свои высоты, спустившегося в гущу бытовой жизни, чтобы скорее, проще, легче и веселее вывести вас, избранных светлым братством, для подвига труда и помощи современному человечеству, помогло вам всем найти, развить и укрепить в необходимой мере гармонию между личностью и индивидуальностью, между текущей формой и вечным в ней заключенным. В своих произведениях откроешь людям в ряде художественных образов не только то, что смерти нет, но и всю необходимость его личности для каждого, кто сходит жить на землю.